Глава 4. Оказалось, что разговор с отцом — это еще не самое страшное, что ожидало меня сегодня. По дороге к храму мы встретили Гюнтера с Эви. Обычно я всегда замечала их издалека и сворачивала в ближайший переулок. Но тут эта парочка вывернула из дверей лавки буквально перед нами, и бежать было некуда. «Иви, какая встреча!» — радостно защебетала Эва Мария, прижалась к мужу и сладко мне улыбнулась. Тут ее взгляд упал на мой браслет. «О, тебя можно поздравить? Наконец-то! Я так рада! Твой жених — такой симпатичный Инор!» Правда, взгляд, которым она окатила симпатичного Инора, совсем не соответствовал словам. Этакая смесь пренебрежения с удовлетворением. «Еще бы!» За прошедшее время Гюнтер не стал хуже. Высоченный, белокурый, красивый. Он напоминал героев древних легенд. И от одного взгляда на него у меня заболело где-то глубоко внутри. Он тоже заметил мой браслет. И взгляд его стал каким-то оценивающим. Но что там оценивать? Рихард рядом с ним казался слабым подростком. «Извини, дорогая, мы торопимся». «Всего хорошего», — сухо сказала я, после чего мы с Рихардом обошли парочку и пошли дальше. Вслед нам раздался довольный смешок бывшей подруги, но я сделала вид, что меня это не волнует. «Они оба не имеют никакого значения», — сказала я себе. «Это прошлое, под которым надо подвести черту и забыть. Только так». «И кто это был?» — спросил Рихард, видя, что я ничего объяснять не собираюсь. «Никто», — отрезала я. «Так это из-за никого ты исполосовала мне всю руку?» «Понятно». На его рукаве под моими пальцами расплывались пятна крови. Видимо, пытаясь сдержать эмоции, я по привычке сжимала руку, не обращая внимания на препятствия. До сих пор доставалось только моим ладоням. «Извини», — покаянно сказала я. «Давай перевяжу, что ли?» «Да не стоит. Кровь я уже остановил. Хотя дырки на рубашке можешь зашить». «Почему ты сразу не сказал?» «Не хотел отвлекать от занимательной беседы с никем», — любезно ответил он. «Это мой бывший жених и моя бывшая подруга», — пояснила я. Перед Рихардом я чувствовала себя очень неловко. «Надо же, молча терпеть такое!» И сказать только, когда мы отошли уже далеко. И как же они стали бывшими? Родители Эва Марии застали его в спальне дочери. Он вынужден был жениться, — коротко пояснила я. Я бы и этого не сказала, но чувство вины не позволяло резко прервать разговор. Он как-то пытался объяснить свой поступок. Не унимался жених. Да, он утверждал, что просто хотел почитать письма, которые я писала Эве. Но я не поверила. Раздражение я уже не пыталась скрыть. Я рассказала достаточно. К чему эти дополнительные вопросы? «Почему? Такое тоже может быть?» «Видишь ли», — сухо сказала я, «для чтения писем совершенно не обязательно раздеваться и залезать в чужую постель. А его обнаружили именно в таком виде. Рихард, мне неприятна эта тема. Я не хотела бы больше про это говорить». Слава богине! Он замолчал и не задавал ни одного вопроса, пока мы не дошли до храма. Главный Корнинский храм очень красив. Один из самых прекрасных в Гарме. Но сегодня красота его казалась мрачной и недружелюбной. Ведь именно в нем я собиралась связать свою жизнь с Гюнтером. А теперь пришла сюда совершенно с другим Инором, к которому ничего подобного не испытываю. Мне показалось кощунственной сама мысль о том, что фиктивный брак с Рихардом будет заключен здесь. Поэтому я немного постояла на пороге, так и не решила сделать последний шаг и, наконец, сказала. «Рихард, ты не будешь возражать, если мы поженимся в Гаэрре?» «Для меня это не имеет никакого значения», — ответил он. И мы поехали назад. Поездка оказалась бессмысленной и, более того, неприятной. Не стоило рассчитывать, что родители будут рады моему браку с кем-то, кроме Клауса Хайнриха. Мама к нам и не вышла. Впрочем, она всегда подчинялась отцу, даже если его требования оказывались совершенно нелепыми. Дед ворчал, что если бы она хотя бы иногда давала отпор мужу, то ему бы это пошло на пользу, а в семье сохранилось бы много денег. Но для матери авторитет отца был слишком высок, и пойти наперекор она бы никогда не решилась. Немного удивило отсутствие Барбары, но ее, скорее всего, и дома не было, иначе она не упустила бы возможности полюбопытствовать, чем так возмущается отец. Наверное, сестра готовится к собственной свадьбе. Ей-то эти приготовления доставляют только радость. В Гэрру мы приехали довольно поздно. Я даже подумала, что посещение храма придется отложить на завтра. Но Рихард повел меня какими-то кривыми улочками, и мы оказались у маленького святилища, которое еще не закрылось. Отблески заходящего солнца проходили через витражи и смешивались с неярким светом свечей, создавая мягкую, успокаивающую атмосферу. Внутри оказалось тихо и очень уютно. Невысокий плотный священник собирался домой, но, узнав, зачем мы пришли, заулыбался, зажег те несколько свечей, которые уже успел погасить, и торжественно провел церемонию. «Вы будете счастливы вместе, дети мои», — сказал он, прощаясь с нами. «Я чувствую, что богиня смотрит на вас и улыбается. Я вижу, что вы пошли против желания своих семей, но вы вместе, и это очень правильно». Не хотелось обижать этого человека, поэтому я постаралась улыбнуться, хотя на глаза навернулись слезы. «О каком счастье он говорит, если все так плохо? Наш брак — вынужденная мера. Ни я, ни мой муж друг друга не любим. А через год весь этот фарс закончится, и богиня опять над нами посмеется». Но Рихард поблагодарил его, вручил какую-то сумму на нужды храма, и мы вышли на вечернюю улицу. Муж и жена. Забавно, право, но недостаточно для достижения моей цели. «Сегодня квартиру уже не снять», — сказала я. «Но Анита собиралась уехать к родителям, так что комната в нашем распоряжении». «Хочешь прямо сейчас сделать брак действительным?» — усмехнулся Рихард. «Да», — подтвердила я. «К чему тянуть? От этого ничего не изменится». Анита действительно уехала. В комнате было темно и тихо. Рихард обнял меня и хотел поцеловать. Но я отстранилась и сказала: «Это лишнее. Мне этого не надо. Думаю, тебе тоже». «Как хочешь», — легко согласился он. От его легкости мне стало ужасно обидно. «Конечно, ему намного проще. Да мужчинам вообще все равно, с кем быть. Что Гюнтеру, что Рихарду. Спасибо, конечно, что согласился помочь. И даже пытается проявить какую-то нежность. Только это все не настоящее, фальшивое, как и наш брак». Ко сну я готовилась, как обычно. Строгая ночная рубашка под горло. Волосы, аккуратно заплетенные в две косы. Привычный ритуал немного успокоил, но не до конца. Девушка, что смотрела на меня из зеркала, выглядела испуганной. Но ничего не поделаешь. Если уж решила, придется идти до конца. Войдя в комнату, я обнаружила, что Рихард сидит верхом на стуле, положив руки на его спинку, и задумчиво изучает потолок. Я расстелила постель, легла, закрыла глаза и сообщила мужу: «Я готова». В комнате было все так же тихо. Я вцепилась двумя руками в одеяло и старалась не думать, что сейчас, вот-вот, это все и случится, что придется перетерпеть прикосновение. И не просто прикосновение совершенно чужого человека. И все ради своей семьи. А они этого совсем не оценят. К горлу подкатился комок слез. И я чуть не всхлипнула от жалости к себе, но удержалась. Только парочка слезинок выкатились и побежали по щекам. «Может, мне тебя к кровати привязать, Внезапно раздавшийся голос нарушил тишину. А самому надеть белый балахон, взять нож в зубы и устроить ритуальные танцы с завываниями. «Зачем?» От удивления я даже глаза открыла. «Чтобы ты совсем себя жертвой почувствовала», — пояснил он. «Этакой несчастной овечкой, предназначенной на заклание». «А ты думаешь, я должна быть счастлива?» — с негодованием спросила я. «Единственное, чего я хочу, чтобы все побыстрее закончилось. А ты тянешь время». «Видишь ли, дорогая, я в своей жизни ни разу не насиловал женщин», — медленно растягивая слова, сказал он. «И не собираюсь этого делать». «Ты обещал помочь!» — возмутилась я, как только поняла, что именно означают его слова. «Я и не отказываюсь от обещания. Но твое поведение и вид как-то не стимулируют к инициативе с моей стороны. Ты бы еще дырку на сорочке прорезала в определенном месте, чтобы было понятно, где именно к тебе можно и нужно прикасаться». «Чем тебе так мой вид не нравится? Уверена, что Клауса он бы не испугал», — недовольно сказала я. «Действительно. Наверное, я не такой храбрый, как он. Но, знаешь, еще не поздно за него выйти. Завтра идем в храм. Ты объясняешь священнику, почему хочешь расторгнуть брак. Нас разводят, и ты едешь в Карнин к родительской радости». Его предложение меня не вдохновило. Я села на кровати и попыталась воззвать к его совести. «Рихард, мы же договаривались. Нехорошо с твоей стороны нарушать обещание». «Чем я его нарушил? Тем, что отказался тебя насиловать? Иви, я полностью в твоем распоряжении. Можешь насиловать меня сама. В конце концов, тебе это больше надо». С этими словами он снял рубашку и нагло устроился на моей кровати. Поднял руки над головой, потянулся и сказал: «Я готов. Видишь, я даже руки убрал, чтобы к тебе случайно не прикоснуться. Все остальное на тебе. Действуй». Я растерялась. Как это он себе представляет? Это же совершенно неправильно. Где это видано, чтобы такими вещами занимались девушки? «Рихард, в первую брачную ночь все должен делать мужчина», — попыталась я его урезонить. «Так у нас разве брачная ночь?» — удивленно приподняв бровь, ответил он. «У нас договор. Свою часть я выполняю. Что тебе не нравится?» «Мне все не нравится», — яростно сказала я и вскочила с кровати. «Это издевательство какое-то. Ты вообще понимаешь, что говоришь?» «Понимаю. Но насиловать все равно не буду», — невозмутимо ответил он. Чтобы успокоиться, я начала ходить по комнате и считать шаги. Это немного отрезвило. Я решила пойти по-другому и присела на краешек кровати. «Рихард, пожалуйста», — жалобно сказала я, просяще сложив руки перед грудью. «Что тебе стоит, а? Это же так просто!» «Видишь ли, Ивонна, я не могу так, как это подразумевается тобой. Но я могу предложить тебе два варианта, подходящие мне, на выбор». «Каких?» Я насторожилась, так как сразу заподозрила, что оба варианта мне не понравятся. «Или ты все делаешь сама, или заинтересуешь меня, и тогда все делаю я». «Как я могу тебя заинтересовать?» — не поняла я. «От денег ты отказался». «Соблазни!» — нахально ответил он и хитро улыбнулся. Я дар речи потеряла от возмущения. «Это что он себе думает? Я ему что, шлюха продажная, таким заниматься? Еще чего не хватало — соблазнять мужчин. Да лучше я за Клауса пойду. С ним таких проблем не будет. Его соблазнять не надо. Он и так на все согласен, лишь бы меня заполучить». Но при мысли о Клаусе стало так нехорошо, что я все же начала склоняться ко второму варианту, предложенному мужем. Все равно первый мне недоступен. В самом деле, он мой муж. Значит, ничего постыдного в его соблазнении нет, уговаривала я себя. Уговоры шли туго. Усталость, злость, обида тугим комком смешались в моей душе. Какое право он имеет так поступать со мной? Как только его язык повернулся назвать это помощью? Хорошо, я его соблазню. Я его так соблазню, что он на коленях передо мной будет ползать, умоляя о взаимности. Только как это делается? Наверное, надо сначала самой заинтересоваться. Я задумалась. Стала рассматривать лежащего передо мной Рихарда и с удивлением обнаружила, что он, в общем-то, очень привлекателен. Довольно правильные тонкие черты лица, темные глаза и немного смуглая кожа указывали на то, что мать его, скорее всего, из Лории. Все же для Гарма характерна более тяжеловесная внешность, более мужественная, как у Гюнтера. Усилием воли прогнав мысли о бывшем женихе, я продолжила рассматривать мужа. Темные, почти черные волосы очень коротко подстрижены. На мочке правого уха небольшой шрам. Я перевела взгляд ниже. Гладкая кожа обтягивала весьма приличные мышцы. Никогда бы не подумала, что его рубашка такое скрывает. А не иллюзия ли это? Я поднесла руку к его торсу и подозрительно потрогала пальцем, желая убедиться, что мне это не кажется. «Ты еще палочкой потыкай, ага», — ехидно посоветовал Рихард. «Знаешь, как это мужчин возбуждает?» «Я правильно понял, что ты выбрала второй вариант?» Я невольно покраснела. Совсем не об этом я думала, а он вон как воспринял. «Но, может, это и к лучшему?» «Рихард, я не умею это делать!» Честно сказала я. Я даже не знаю, с чего начать. Я никогда никого не соблазняла и даже не думала об этом. Понимаешь? У тебя целый месяц впереди, чтобы разобраться. Невозмутимо ответил он. Почитать книжки, поговорить со знающими людьми. А ты что посоветуешь? Спросила я с надеждой на быстрое решение. Уж ему-то должно быть понятно, чем он соблазнится. Довериться специалисту — вот залог успеха. «Даже не знаю». Рихард явно удивился моему вопросу. «Для начала я бы тебе посоветовал не заплетать дурацкие косички, выбросить ужасную ночную рубашку, навевающую мысли о доме престарелых, и не шарахаться от каждого моего прикосновения». «А если я сейчас распущу волосы и сниму сорочку?» — осенила меня идея. Я даже руку к завязке у горловины протянула. Хотелось покончить с этим делом побыстрее, а не растягивать сомнительное удовольствие. «То ничего не будет», — остудил он мой пыл. «Обнаженная мраморная статуя возбуждает ничуть не больше, чем статуя в одежде. Докажи, что ты женщина, а не кусок камня. Перестань чувствовать себя жертвой обстоятельств. Пойми, что это твой выбор и ничей больше». «И что же мне делать сейчас?» — растерянно спросила я. «Спать», — ответил он. «Идей, как я понимаю, у тебя никаких нет, а день выдался тяжелый». Муж подвинулся, освобождая место, откинул одеяло и выжидательно посмотрел. Я недолго думала, подавила вспыхнувшую злость и прилегла с краю. «В самом деле, если уж все равно сегодня ничего не будет, так хоть высплюсь». Сессия закончилась. Впереди небольшие каникулы, так что завтра не надо вставать рано. А что касается соблазнения, так неужели ни у кого таких проблем не возникало? Наверняка ведь можно какие-то пособия найти. Вот завтра покопаюсь в книжных развалах, что-нибудь да найду. И тогда он у меня порадуется полноте жизни. А пока... Я нерешительно протянула руку и положила ее на грудь Рихарда. Двигаешься в правильном направлении. Усмехнулся он и приобнял меня. Я оказалась близко к нему, недопустимо близко. Чувство протеста всколыхнулось было, но быстро заглохло. Ночи сейчас прохладные. Я даже подмерзла немного, пока бегала по комнате, а от него веяло теплом. А еще уверенностью и спокойствием. Именно тем, чего мне сейчас больше всего не хватало. Я уже засыпала, когда на краю сознания промелькнула мысль. Может, и не надо на коленях? Достаточно будет, если он просто пожалеет о том, что сделал сегодня.